te pela Remco, Blach. Atanak se Bach, Schleidep. Que se Schleidep, você quer ter que se bes? Leque me chanim! Pois da sosna em casa, me chazeniche uinaka. E te se na coisa de tegas? Alá, pois da euca e repasede. Ой, да ты не поешься, да, то кричик. Ой, ой, сивый ты. Ой, да, то кэл. И ты, короче, на чеках. Фэл, пунексе. Сика, як и тэн. Манда тискрикэс. Та-да! Ага, поешься, да, круша, а то кибек, а ты. Это кэс. И у я на этих. Она же такой, на этих амадырых. Шаг могла, а шика!